Глава 52. Зеркало. Видим, что в зеркале то изображается, к чему оно обращается. Так и душа человеческая, к чему она с любовью обращается и присоединяется, то в ней и изображается. В зеркале, когда оно к небу обращается, видится небо, когда к земле обращается — земля. Так и душа человеческая, когда к небу обращается, небесный образ в ней и изображается, когда к земному прилепляется своей любовью, земной и скотский образ в ней изображается, и тем она губит свое благородство и небесную свою красоту. Поэтому увещевает нас Святой Дух через апостола: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». 1 Иоанна 2, 15-16. А что в душе ныне изображается, с тем она и на суд Христов явится, если сейчас истинно не покается. И так каждый человек сам в себе обличение будет иметь и увидит в себе самом, о чем он помышлял в мире, о горнем или о земном. Христиане Словом Божиим позваны и святым крещением обновлены к вечной жизни и небесным благам, их усердно и искать должны. А когда к земному прилепляются, Бога прогневляют. Читаем, что израильтяне, выйдя из Египта под руководством раба Божиего Моисея, когда сердцами обратились в Египет и захотели снеди его, сильно прогневали Бога. Числа 11, с 1 по 11. Так и христиане в святом крещении, выведенные из рабства дьявольского и от мира к небу, как к земле обетованной позванные, когда к миру сердцами обращаются, праведные на себя разжигают гнев Божий. И случается с ними то, что с позванными на Великую Вечерю, но отказавшимися идти, о которых сказано: «Никто из тех званых не вкусит моей вечери, ибо много званых, но мало избранных». От Луки 14, 24. Все христиане позваны на великую вечерю вечной жизни. И хотя не словом, но делом многие отказываются идти. Желают здесь в мире царствовать, а не в оное царство идти. Итак, никто из тех не вкусит той вечери. Жизнь Христова учит нас, как должно в этом мире пребывать и жить. Христос все мог в этом мире иметь, как Господь всех, но не хотел. В великой нищете и смирении, скорби и поругании пожил, образ давая нам. Кто за этим вождем последует, тот вкусит вечери той, и с ним, как член с головою, будет там царствовать. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. От Иоанна 12, 26. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем. От Луки 22, с 28 по 30. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». От Матфея 10, 38. «Господи, Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое, и спасемся». Псалом 79. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки влечешь южным ветром». Псалом 125.